Братство психовало. Он слыхал их шепотки. События разворачивались слишком быстро. Братья за ними не успевали. Ему-то казалось, что он втягивал их в заговор по чуть-чуть, не выдавал чрезмерной правды, с которой не справились бы их крохотные мозги. И все же он их переоценил. Тут требуется твердая рука, твердая, но справедливая. — Братья, — промолвил верховный магистр, — наручники правдивости усилены, как полагается. — Че? — рассеянно откликнулся брат Каланча. — А, наручники. Ага, усилены, ну да. — А манящие ласточки уместным образом разоблачены? Брат-штукатур виновато вздрогнул. — Я... Че? А, да, порядок. Разоблачены, ага. Верховный магистр выдержал паузу. — Братья, — тихо произнес он затем, — мы уже так близко. Еще всего один раз, всего несколько часов. Еще один раз, и мир наш. Вы понимаете меня, братья? Брат Каланча повозил ногой по полу. — Ну, — сказал он, — так-то оно, конечно, да, страху нет. За вас на 110%. Он сейчас скажет, но понимаете, — подумал верховный магистр. — Но понимаете... — Вот. — Мы, в смысле, мы все, мы тут как бы... Странно, вообще-то, совсем иначе себя ощущаешь, если дракона призвал, да? Ну, как бы... — Весь вымотан, — подсказал брат-штукатур. — Да, как будто это... Брат Каланча мучительно сражался с коварными змеями самовыражения. Что-то из тебя вынуло... — Высосало досуха, — сказал брат-штукатур. — Да, вот он верно говорит, и мы... Ну, это же, наверное, немножко опасно. Как будто прям у тебя из живых мозгов жуткие твари с того света вытягивают всякое, — сказал брат-штукатур. — У меня-то больше на мигрень похоже, — беспомощно сказал брат Каланча. И мы вот тут не понимаем, знаете, насчет космического баланса, так сказать, потому что... Ну, вы гляньте, чего с бедным стариной золотарем приключилось. Может, это суд ему такой выпал? Ему выпал всего-навсего озверевший крокодил в клумбе, — возразил верховный магистр. — С каждым может случиться. Однако я понимаю ваши чувства. — Правда? — спросил брат Каланча. — О, да, это совершенно естественно. Всем величайшим волшебникам не по себе, когда они берутся за столь великие труды. Братья приосанились. — Великие волшебники? — Вот мы кто, ага. — Но через несколько часов все будет позади, и король наверняка вознаградит вас по-королевски. Вам предстоит славное будущее. Обычно этот аргумент решал дело, а на сей раз, похоже, не помог. — Но дракон... — начал брат Каланча. — Да не будет никакого дракона! — Дракон нам без надобности. — Слушайте, — сказал верховный магистр, — это же проще простого. У парнишки превосходный меч. Всем известно, что у королей превосходные мечи. — Тот превосходный меч, про который вы рассказывали? — спросил брат-штукатур. — И когда меч коснется дракона, — продолжал верховный магистр, — дракон сделает пуф! — Да, это не умеют, — подтвердил брат-привратник. — Мой дядька однажды болотного дракона пнул. Нашел на грядке, дракон его тыквы ел. Так дядька мой чуть без ноги не остался. Верховный магистр вздохнул. — Еще несколько часов, да, и всему этому конец. Он вот только не решил плюнуть и забыть про этих людей, да кто им поверит? Или натравить на них стражу и арестовать за неизлечимую глупость? — Нет, — терпеливо сказал он. — Я хотел сказать, что дракон исчезнет. Мы отошлем его назад. Конец дракону. — И люди ничего не заподозрят? — спросил брат-штукатур. — Они ж небось решат, что везде должны валяться куски драконины. — Нет, — торжествующе возразил верховный магистр. Ибо одно касание меча правды и справедливости уничтожает злое отродье на корню. Братья вытаращились. — Ну, в это поверят люди, — пояснил он. Можем, когда идет до дела, таинственного дыму подпустить. — Таинственный дым — это завсегда, — сказал брат Щипач. — Дракониной, значит, не будет? — слегка расстроился брат Штукатур. Брат Каланча кашлянул. — Я прям не знаю. — Думаете, люди проглотят? — усомнился он. — Больно гладенько. — Слушайте! — взревел верховный магистр. — Люди что угодно проглотят. Они же сами все увидят. И они так захотят, чтобы парнишка победил. Они мозги не включат. Вы уж не сомневайтесь. А теперь приступим. Он сосредоточился. Да, было проще. С каждым разом проще. Обратившись туда, куда ушли драконы, и захватив контроль, он почувствовал чешую. Почувствовал драконью ярость. Вот она, власть. И эта власть принадлежит ему.